Сотников помолчал, а следователь поднялся, отодвинул кресло и прошелся к окну, сквозь решетку рассеянно посмотрел во двор, где слышались голоса полицейских. Опять он носил в себе что-то затаенное, особенно не напирал с допросом, и то ли думал, как похитрее подловить его, то ли размышлял о чем-то своем, постороннем. В коридоре тяжело затопали. Послышались голоса, ругань. По всей вероятности, там кого-то вели или даже уносили. Когда толчая переместилась на крыльцо, следователь энергично отчеканил: «Так, хватит играть в прятки. Назовите отряд, его командира, связных, количественный состав, место базирования. Только не пытайтесь лгать, напрасное дело». «Немного ли вы от меня хотите?» — сказал Сотников. Незаметно для себя он обратился к иронии, как обычно поступал в минуты неприятных объяснений с дураками и нахалами. Конечно, для Стася или еще кого-нибудь из этих предателей его ирония была за пределами их понимания. На этого же начальника она, кажется, действовала самым надлежащим образом. До поры тот, однако, сдерживался, только однажды криво передернул губами. «Куда шли?» «Мы заблудились. Не пройдет. Ложь. Даю 2 минуты на размышление». «Не утруждайтесь. Наверное, у вас много работы». Тут он угадал точно. Морщинистая личка следователя опять передернулась, но, кажется, он умел владеть собой. Он даже не повысил голоса. «Жить хочешь?» «А что? Может, помилуете?» Сузив маленькие глазки, следователь посмотрел в окно. «Нет, не помилуем». «Бандитов мы не милуем», — сказал он. И вдруг круто повернулся от окна. Пепел с кончика сигареты упал и разбился о носок его сапога. Кажется, его выдержка кончилась. «Расстреляем, это безусловно. Но перед тем мы из тебя сделаем котлету. Фарш сделаем из твоего молодого тела. Повытянем все жилы. Последовательно переломаем кости, а потом объявим, что ты выдал других, чтобы о тебе там в лесу не шибко беспокоились». «Не дождетесь, не выдам». «Не выдашь ты, другой выдаст, а спишем все на тебя, понял? Ну, как?» Сотников молчал. Ему становилось плохо. Лицо быстро покрывалось испариной. Разом пропала вся его склонность к иронии. Он понял, что это не пустая угроза, не шантаж. Они способны на все. Гитлер их освободил от совести, человечности и даже элементарной житейской морали. Их звериная сила от того, конечно, увеличилась. Он же перед ними только человек. Он обременен многими обязанностями перед людьми и страной. Возможности скрывать и обманывать у него не слишком большие. Было ясно, что их средства в этой борьбе оказались неравными. Преимущество было на стороне противника. Все, что выставлял Сотников, с необычайной легкостью опрокидывал следователь.